Смерть сидел у себя в саду и водил оселком по лезвию своей косы. Оно было уже настолько острым, что любой пролетавший мимо и наткнувшийся на него ветерок почти мгновенно оказывался разделенным на два озадаченных зефира. Впрочем, в молчаливом саду смерти ветерок был редкостью. Этот сад лежал на укромном плато, с которого открывался шикарный вид на сложные измерения плоского мира. На заднем фоне вздымались холодные, безмолвные, безмерно высокие и мрачные горы вечности. «Вжик!» — посвистывал оселок. Смерть мурлыкал под нос погребальную песенку и притоптывал костлявой ногой по заиндевелым плитам дорожки. Вдруг он услышал шаги. Кто-то направлялся к нему через сумрачный, заполненный ночными яблонями сад. И смерть почуял тошнотворно-сладкий запах раздавленных лилий. Он сердито поднял взгляд и обнаружил, что смотрит в глаза черные, как нутро кошки, и наполненные далекими звездами, у которых не было аналогов среди знакомых созвездий Вселенной реального времени. Некоторое время смерть и Рок смотрели друг на друга. Смерть ухмыльнулся. Впрочем, ухмылка навечно застыла на его, сделанном из неумолимой кости лице. Оселок продолжал ритмично чиркать по лезвию его косы. «У меня к тебе дело», — объявил Рок. Его слова наткнулись на лезвие косы смерти и аккуратно разделились на две полоски, гласную и согласную. «Сегодня у меня хватает дел», — отозвался смерть тяжелым, как нетроний, голосом. «В этот самый момент в псевдополисе свирепствует белая чума, и я отправляюсь туда, чтобы вырвать из ее когтей жителей города. Такой чумы не было уже 100 лет. Я должен бродить по улицам, как велит мне мой долг, да и люди хотят меня видеть». «Я имею в виду маленького бродягу и шарлатана-волшебника», — мягко сказал Рок, усаживаясь рядом с одетой в черные фигурой смерти и глядя вниз на далекий, многогранный самоцвет вселенной плоского мира. Коса прекратила свою песню. «Они умрут через несколько часов», — продолжил Рок. «Таков их рок». Смерть шевельнулся, и оселок возобновил движение. «Мне казалось, тебя это известие порадует», — заметил Рок. Смерть пожал плечами. Особенно выразительный жест для того, чья видимая форма представляет собой скелет. «Одно время я за ними гонялся», — ответил он. «Но в конце концов мне пришло в голову, что рано или поздно все умрут. Когда-нибудь все умирают. Меня можно ограбить, но добыча так и так достанется мне», — сказал я себе. «Так что чего тут суетиться?» «Меня тоже не надуешь», — рявкнул Рок. «Это я слышал», — откликнулся смерть, продолжая ухмыляться. «Хватит!» — закричал Рок и вскочил на ноги. «Они умрут!» Он исчез за стеной голубого огня. Смерть кивнул сам себе и продолжил работу. Несколькими минутами позже он, наконец, добился желаемой остроты косы. Смерть поднялся на ноги, нацелился на толстую вонючую свечку, горевшую на краю скамейки, двумя ловкими взмахами разрезал пламя на 3 ярких полоски и ухмыльнулся. Немного погодя, он уже седлал свою белую лошадь, которая жила в конюшне, пристроенной к задней стене его домика. Животное дружелюбно ткнулось в него носом. Несмотря на то, что лошадь обладала багровыми глазами и боками, блестящими как промасленный шелк, это, тем не менее, была настоящая лошадь из плоти и крови. И, честно говоря, с ней обращались куда лучше, чем с большинством рабочего скота на диске. Смерть любил животных. Он весил очень мало, а его переметные сумки, хоть и были порой битком набиты, представляли собой незначительную ношу.